русским генералам еще предстояло учиться. Воздушная война над Ла-Маншем оставила их равнодушными. Трагический опыт Франции они просто пропустили, проспали, лишь делали вид, что все понимают и умеют. Война доказала цену этому умению. Крушение Западного фронта отнюдь не исчерпывалось и не объяснялось провинностью, нерасторопностью Дмитрия Григорьевича Павлова и его штаба. Это было поражение всего генералитета, всей российской военной доктрины, инертной, тяжеловесной, безжалостной. Прежде всего, к рядовым, за счет которых военачальники выезжали целый век, начиная с Крымской кампании 1855 года. Не было, наверное, в мире армии, где так мало ценилась солдатская жизнь. Нехватку снарядов, сообразительности, полководческого таланта принято было восполнять заслоном из живых тел. Овладевшие крымскими редутами англичане и французы долго удивлялись, наблюдая всюду множество погибших русских. После суворовских и кутузовских времен бесцеремонное отношение к солдатским жизням прочно засело в генеральских умах и нередко выдавалось за геройство. Какими бы причинами это ни объяснялось, но вечная неготовность к сражению стала традицией. В канун войны из 6 положенных Западному округу механизированных корпусов полностью укомплектовано только 1. Он-то и отбросил прорвавшегося противника от Гродно и продолжал уничтожать артиллерийские и пехотные части немцев, пытавшихся его остановить. Фон Бох послал на его голову бомбардировщиков Кесслеринга. Но и это не напугало танкистов. Только собственные проблемы, как всегда, обездвижили корпус и привели к гибели. Делать снаряды и добывать горючее танкисты не могли. Но корпус успел сделать многое. Потрепал германские войска, сорвал группе армий центр, победный график шествия. А что бы могли сделать остальные 5 корпусов, не имевшие к началу войны необходимого оснащения, средств связи и транспорта? Будь они готовы, картина войны могла быть иной. Или не могла. Или не исключено, начнись вторжение не в 41-м, а в 42-м, опять не хватило бы времени для комплектации и готовности. Словом, вышло как вышло. И тысячи оглушенных июньскими сражениями, растерянных рядовых, бродили в лесах, где некогда проходил фронт. А это некогда определялось всего лишь сутками, днями, часами. Их, уцелевших от разгрома, ждала отнюдь нелегкая доля. Голодные скитания, страх, унижение, немецкие лагеря для пленных чудовищно разрослись. Такого наплыва сдавшихся даже Гитлер не ожидал. «Мы же уничтожили всю их живую силу!» — вскричал он однажды. «Откуда они берут людей?» Но вырывающиеся на оперативный простор немецкие части снова встречали сопротивление. Пленные в лагерях быстро деградировали. Но и тех, кому удавалось вырваться из окружения, попасть к своим, не всегда ожидала удачи. Вместе с окруженцами выходили и вливались войска, подготовленные в тайных немецких школах шпионы и диверсанты. Большинство их забрасывалось любыми путями на московское направление. А чего стоят диверсанты, показал первый день войны, когда уничтоженная ими телефонная связь отняла возможность у штаба фронта руководить армиями.